Хансен откладывает мобильник и смотрит на Эв. Они возвращаются в Оксфорд. «Это был Питер Андерсон. Сказал, что сегодня днем пойдет в местный полицейский участок и сдаст образец ДНК». «Отлично. Нам лучше позвонить Дамфрису и Гэллоуэю. Сообщить им, что он приедет». Хансен улыбается. «Это следующее в моем списке». Звонит его телефон, и он смотрит вниз, чтобы прочитать сообщение. «О, отлично. Электронное письмо от Маркуса Кроутера. Он собирается прийти завтра в Сент-Олдейт. Остается только Джейми Фокс. Он живет в Стокпорте, так что придется попросить ребят из Большого Манчестера заняться этим вопросом. Но так получилось, что мой приятель там, так что я позвоню ему и узнаю, сможет ли он дать мне контакт». Возникает короткая пауза. «Отлично», — говорит Эв. «Замечательно». Затем она поворачивает голову и смотрит на него с улыбкой. Хансен улыбается в ответ, и когда переключает передачу и нажимает педаль газа, ее улыбка по-прежнему на месте. Адам Фаули, 25 октября, 11.05. Кирни наливает мне кофе и снова садится. «Так что вы хотите знать? Что, по-вашему, произошло в то время?» Он поднимает брови. «С ребенком? Я думал, она его убила. Ложь, недомолвки, ее поведение — все указывало на это. И присяжные со мной согласились. А сейчас?» Кирни не торопится с ответом. «Как она отреагировала, когда вы ей сказали?» «Что он вновь объявился?» «Трудно сказать, но, если честно, я ожидал от нее большего удивления». «Она спрашивала о нем? Где он был и все такое?» Я качаю головой. «Нет, ничего». «У вас есть дети?» Жестокий вопрос. «У меня их было двое, а теперь один ребенок». Но ответить можно только единственным образом. «Дочь». «Сколько ей лет?» 3 месяца. Мой ответ явно его удивляет, хотя он силится это скрыть. Не иначе как думает, что я из тех не первой молодости муженьков с новой женой вдвое их моложе. «И если бы ваша дочь неожиданно появилась, числясь пропавшей без вести в течение 20 лет, разве вы не хотели бы знать, где она была все это время?» «Конечно, хотел бы. Но начнем с того, что я ни за что не отдал бы своего ребенка практически незнакомому человеку». Кирни поднимает палец. «В этом вся суть дела Роуэн. И ни в чем другом». Выдерживаю паузу, прочищаю горло. «Она даже не спросила, как он вышел на ее родителей». «Не то чтобы я мог ей рассказать, но все, что она хотела знать, это когда ее выпустят». Он быстро и мрачно смеется. «Ну да. Нисколько не сомневаюсь». «Вы так и не ответили мне, сэр?» Кирни откидывается на спинку стула. «Хотите знать, что я сейчас думаю? Я думаю, что это дело сущее минное поле. Скажем так, я рад, что не на вашем месте». Я морщусь. «Так ступайте в клуб». Мое предложение вызывает у него сухую, как пустыня, но все-таки улыбку. «Есть ли что-нибудь такое, сэр, что, оглядываясь назад, вы сейчас сделали бы по-другому?» Кирни задумывается. «Нет». После паузы говорит он. «Думаю, мы сделали то, что сделало бы любое компетентное расследование. Тогда или сейчас?» «Вы и ваша команда потратили уйму времени на поиски мальчиков подходящего возраста, но так и не нашли его». Он прищуривается. «Мои ребята хорошо поработали. Вы не можете это оспорить». «И не оспариваю. Но ребенок все равно должен был где-то быть». Кирни снова откидывается назад. «Объяснение будет. Понятия не имею, какое. Но оно будет». Он берет свой кофе. «Что бы вы сделали сейчас, сэр, если бы вели это расследование?» Он одаривает меня хмурым взглядом. «Уехал бы из страны. А если серьезно, я полагаю, вы проверяете родственные ДНК?» Я киваю. «В процессе». Он пожимает плечами. «Тогда вы делаете то, что делал бы я». «Вы не думали тогда, что Роуэн могла отдать ребенка на усыновление? На этот раз незаконно». «Что она продала ребенка, вы это имеете в виду?» «Да, мы рассматривали эту версию». «Я не помню, чтобы видел это в материалах расследования». Кир не прищуривается. «Это потому, — быстро говорит он, — что нам нечего было сказать». «Я жду. Считаю до 20. Подозреваю, что и он тоже». «Я уверен, вы в курсе?» Начинает Кирни голосом, в котором слышится легкое, тщательно скрываемое раздражение. «Что незаконное усыновление по-настоящему начало развиваться только с появлением интернета. В 97-м это были в основном просто друзья друзей. Кто-то, кто знает кого-то, кто знает того-то. Вы не хуже меня знаете, что такие вещи практически невозможно отследить, особенно спустя 5 лет. А это именно то, с чем мы сейчас имеем дело. У нас было несколько зацепок. У ребят из West Middlesense имелись контакты, и мы связались с парой из них, но результат был нулевой». «Понятно. И если Роуэн действительно продала этого ребенка, она не получила за него много. То есть, безусловно, не получила сколько-нибудь значительных денег, мы проверяли. Единственное, на что она потратила деньги, так это на дурацкую татуировку «Сладкая свобода». Какая, однако, ирония». Керни снова начинает расхаживать по комнате. «И вспомните, каким узким было временное окно. Она уехала из Брума в 3 и была дома на рождественской вечеринке к 5. У нее было максимум полчаса, чтобы избавиться от ребенка. Так что, если она передала его кому-то, то наверняка сделала все приготовления заранее. И как такой девчонке, как она, вообще найти нелегальное агентство по усыновлению? Я имею в виду, вряд ли такую рекламу разместили в газете, верно? И жила она в Шипхэнтоне, а не в чертовом Спаркхилле. Но рожала в Бирмингеме, и психиатр, который осматривал ее до суда, сказал, что она почти наверняка выбрала больницу заранее, как, вероятно, и в случае с первым ребенком. И она могла встретить кого-то таким образом. Если подыскивала больницу, могла встретить другую, такую девушку в ее положении. Возможно, та могла дать ей контакт». Кирни ерзает на стуле и хмурится. «Я слегка подаюсь вперед. А затем, после родов, она звонит из таксофона больницы и договаривается о встрече, чтобы передать ребенка». Он саркастически поднимает бровь. «Дайте угадаю. На стоянке на трассе?» Я пожимаю плечами. «Почему нет? Мы оба знаем, лучший способ заставить поверить в ложь — это выдумать как можно меньше. Что, если все, что она рассказала про тот день, было правдой, кроме одной главной, решающей вещи? Она действительно встретилась с кем-то на той стоянке и передала ребенка, но человек, который забрал его, не был отцом. Это был торговец младенцами». Я снова жду, и в конце концов он кивает. «Да, полагаю, такое возможно. Это также объясняет, почему люди, взявшие ребенка, так и не заявили о себе. В общем, либо торговец, либо усыновители. Им всем было что терять». «Но только не ей, не так ли? Почему она честно не призналась? Пусть не сразу, но хотя бы после того, как ей предъявили обвинение в убийстве. По сравнению с этим, незаконное усыновление было бы пустяком». На миг воцаряется молчание. «Согласен. Тут нет логики». Кирни делает кислое лицо. «Добро пожаловать в возвращенный мир Камиллы Роуэн. В нем ничто не имеет логики. И никогда не имело. Кроме того, что она его убила. Это всегда выглядело логично. Проблема вот в чем. Единственное, что мы теперь точно знаем, этого не было». Отправлено. Четверг, 25 октября 2018 года, 12:10. Важность высокая. От dcwikiroom@gmp.police.uk. Кому? DC Thomas Hansen at thamesvalley.police.uk. Тема Джейми Фокс. Мистер Фокс только что посетил управление полиции Большого Манчестера на Фэрфакс Роуд. Нам повезло, он захватил с собой карту донора крови. Согласно тому, что вы прислали ранее, у вашей жертвы группа A, а у его матери группа O. В системе групп крови ABO, AB0, для обозначения группы 1, буква O и цифра 0 взаимозаменяемы. Поскольку у Фокса также группа O, его отцовство можно исключить. В противном случае у жертвы также была бы группа O. Мы взяли образец крови для проверки, но я подумала, что вам будет интересно узнать это прямо сейчас. Я дам вам знать, как только у нас будут результаты. Искренне ваша, Вики Рум. Адам Фаули, 25 октября, 12:15. Квин ждет меня на автостоянке. Прислонившись к машине, он листает что-то на своем планшете. Когда я приближаюсь, поднимает взгляд. «И много ты узнал от Хаверса?» «Нет», — отвечает он. «Ничего, кроме того, что было в файлах. Он так глубоко в заднице у Кирни, что видны только ботинки. Похоже на то». Квин с помощью навороченного пульта дистанционного управления, ну, вы понимаете, открывает машину, и мы садимся внутрь. «Я спросил Кирни о гипотезе незаконного усыновления», — говорю я, закрывая дверь. «И?» Он слегка ощетинился. Сказал, что они сделали все, что было в их силах, но через 5 лет это невыполнимая задача. Куин запускает двигатель. Тут он прав. Я поворачиваюсь и смотрю в окно. Мимо машины проходит пара констаблей и, оживленно болтая, поднимается по ступенькам. Оба на вид вчерашние выпускники. Даже я считаю, что в наши дни полиция молодеет. Я спросил его... Говорили ли они с кем-нибудь из других матерей-одиночек, родивших в больнице примерно в то же время? Хотел проверить, не будет ли какой зацепки, которая привела бы к конторе, занимавшейся подпольным усыновлением. Что он сказал? Возмущенно запыхтел. Очевидно, они этого не проверяли. Куин включает передачу и оборачивается, чтобы увидеть, как можно сдать назад. «Это единственная дыра в деле, которую мы пока нашли». «Ну а как, черт возьми, нам отыскать кого-то из них сейчас?» «В больнице была женщина, социальный работник, не так ли? Разве ее нет в списке свидетелей?» «Да, но она видела Роуэна всего 1 раз, 10 минут, так что это не показалось нам таким уж важным». «Поднимите ее в списке приоритетов. Если были и другие девушки, думавшие об усыновлении своих детей, она наверняка в курсе». Куэн кивает. «Я поручу это кому-нибудь». Он дает задний ход так резко, что я рискую стукнуться головой, и потом мы трогаемся с места. «Кирни сказал еще одну вещь». «Вот как?» — говорит Куин. «Пошутил. Сказал, что на моем месте он уехал бы из страны». Куин смеется. «Но это заставило меня задуматься. Если ребенка действительно усыновили незаконно, вдруг его вывезли за границу?» Куин смотрит на меня, потом снова на дорогу. «Но для этого он должен иметь паспорт, не так ли? Ребенок, в смысле. Или быть вписанным в паспорт кого-то из родителей. Нельзя просто взять и заявиться в аэропорт с коляской, надеясь, что вас пропустят куда угодно». Я удивлен, что Куин вообще в курсе такого. Возможно, Мэйзи настраивает его на отцовство. Но представить себе, как он меняет подгузник, это уже из разряда фантастики. Впрочем, Куин прав, без паспорта вас никуда не выпустят, а без свидетельства о рождении не будет никакого паспорта. И полиция Южной Мерсии уже проверила записи о рождениях. Конечно, существует такая вещь, как подделка документов, и в те годы, когда паспорта не были такими высокотехнологичными, она намного легче сошла бы с рук. С другой стороны, это потребовало бы уйму времени и расходов, при том, что были легкие и законные способы добиться точно такой же цели. Если только не было причины, по которой вы не могли пойти простым и законным путем. Не слишком воодушевляющая мысль. Хочешь, чтобы я поручил Бакстеру проверить аэропорты? Если думаешь, что наш покойник, возможно, прибыл из-за границы. Я собираюсь сказать «да», но потом начинаю думать о том, сколько людей ежедневно проходит только через Хитроу, и напоминаю себе, что все, что у нас есть, размытое лицо на снимке и некая смутная догадка. Хитроу. Главный лондонский аэропорт, крупнейший в Британии и наиболее загруженный в Европе, если не включать Турцию. Нет, я не смогу обосновать расходы. Для этого требуется веское основание или веское имя, чего за моим не водится. Куин кивает. Да, пожалуй. Хотя, возможно, стоит поговорить с почтальоном Свонов. Мы знаем, что им не звонили из-за границы. Но, возможно, наша жертва писала им. Вряд ли же он выследил их по соцсетям. Куин улыбается. Да, хорошая идея. Это я тоже кому-нибудь поручу. Он сигналит и, взвизгнув шинами, выруливает на главную дорогу. Канал Netflix. Сериал «Печально знаменитые». 4 сезон. Количество серий 4. Дата выхода – 3 сентября 2016 года. Музыкальная тема – песня «Karma Chameleon» группы «Culture Club». Появляется название «Печально знаменитые». Медленно проступает под заголовок «Девушка-хамелеон». Монтаж. Кадры Камилы Роуэн в суде Олдбелли, чередующиеся с газетными заголовками. «Лгунья Милли, я не причиняла вреда своему ребенку». Что на самом деле случилось с ребенком Роуэн? Адвокат. Камиле Роуэн угрожают расправой. Детоубийца получила пожизненный срок. Голос за кадром. Джон Пенроуз. В марте 2002 года Камила Роуэн, казалось, оставила свою прежнюю жизнь и свои проблемы позади. Она окончила школу с хорошими оценками, прошла курс по физиотерапии и устроилась работать в частную клинику в Челтенхэме. Люди, знавшие ее тогда, описывают ее как беззаботнейшее создание. Тем, кто наблюдал Камилу со стороны, ее будущее определенно представлялось радужным. У нее была новая квартира, йоркширский терьер и новый бойфренд. А кроме того, она снова была беременна, скрыв этот факт от коллег, работодателей, друзей и семьи. Реконструкция, монтаж. Молодая женщина выгуливает маленькую собачку, работает с пациентом, ставит в вазу цветы, пьет вино с мужчиной в ресторане. Личность ее бойфренда была защищена судом, но проведенное впоследствии полицией Южной Мерсии расследование быстро установило, что он не был отцом ребенка, которого она тогда носила. Этот человек неизменно утверждал, что понятия не имел, что она беременна. Более того, она якобы намеренно скрывала это от него, в том числе диктуя позы для секса, которые они принимали на последних месяцах ее беременности. В это трудно поверить, и есть немало людей, которые не верят в это даже сейчас. Но какова бы ни была правда, факт остается фактом. Он не был отцом этого ребенка, и поскольку он встретил Камилу Роуэн лишь летом 2001 года, также не мог быть отцом мальчика, которого она родила в Бирмингеме. В последний раз этого ребенка видели 23 декабря 1997 года, когда Камила на руках вынесла его из больницы. Но только в марте 2002 года, почти 5 лет спустя, кто-то понял, что он исчез. Это воистину один из самых тревожных и, откровенно говоря, ужасающих аспектов данного дела, которое получило огласку лишь благодаря сочетанию удачи, счастливой случайности и решимости одного сотрудника городского совета. Появляется название, набранное машинописным шрифтом. Часть третья. «Я тот, кто не знает». Снова слова из песни «Karma Chameleon». Интерьер гостиной. В окно виден городской пейзаж. Стив МакКилвани подходит и садится. Операторы настраивают его микрофон, проверяют, правильно ли он смотрится в кадре и так далее. Титр. Стив МакКилвани, чиновник службы усыновления и опеки Глостершира в 1993-2006 годах. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Этот эпизод полностью посвящен Стиву. Его целеустремленности и преданности делу, а также профессиональному чутью на то, что дело нечисто, которое приходит только с 15-летним опытом работы в сфере опеки за детьми. Без Стива не было бы уголовного дела. Без Стива мы, возможно, никогда бы не узнали, что ребенок Камилы Роуз вообще существует. Стив МакКилвани. Впервые я услышал имя Камилы Роуэн, когда мой непосредственный руководитель передал мне дело в марте 2002 года. Тогда я знал только то, что 2 марта 2002 года эта женщина явилась в родильное отделение госпиталя принцессы Алисы в Глостере и на следующий день родила девочку. По словам медсестер, она кормила ребенка грудью, как и все матери. Все выглядело абсолютно нормально. Позже, в тот же день, она неожиданно заявила медсестре, что хочет отдать девочку на удочерение, и она связалась с нами, чтобы разобраться с этим делом. Вручив мне документы, мой менеджер сказала: «Рядовой случай, управишься за пару дней». Смеется. «Ага, как же». Врезка реконструкция. Молодая женщина на больничной койке с младенцем на руках. Мужчина на стуле рядом с ней заполняет документы. Стив МакКилвини. «Я пришел к ней в первый раз на следующий день после родов, и она выглядела нормально. На этом этапе не было никаких тревожных сигналов, это точно. Казалось, она все четко взвесила и продумала». Голос Джона за кадром. «Чем она объяснила свое желание отдать ребенка на удочерение?» Стив МакКилвини. «Она сказала, что не в состоянии заботиться о ребенке. Я спросил ее, была ли она жертвой жестокого обращения или нападения, но она настаивала на том, что нет. По ее словам, это была всего одна ночь, и она не знает, где отец ребенка. Она также сказала, что сейчас состоит в других отношениях, поэтому не может быть и речи о том, чтобы оставить ребенка. Но она хочет поступить правильно. Она очень настаивала на этом. Поэтому я дал ей заполнить все документы и объяснил, как будет проходить процесс». Голос Джона за кадром. «Она хоть как-то намекнула на то, что когда-то уже прошла через то же самое?» Стив МакКилвини. «Никак. Более того, она задала мне ряд вопросов, из которых можно было заключить, будто она вообще понятия не имеет, как это делается». Голос Джона за кадром. «Как вы думаете, это было сделано намеренно?» Стив МакКилвини пожимает плечами. «Кто знает. Судя по тому, что я узнал о ней с тех пор, возможно, все. С Камилой Роуэн я ничему не удивлюсь». Врезка монтаж. Последовательность фотоснимков документов Камилы Роуэн об удочерении этого третьего ребенка, помеченных, как и ранее, словами «ложь», «неправда» и так далее. Голос за кадром, Джон Пенроуз. Камила подошла ко второму процессу усыновления точно так же, как и в первый раз, внося в официальные документы ложь за ложью. Она вновь назвала свое настоящее имя, но ни домашнего адреса, ни адреса электронной почты, которую она предоставила, на самом деле не существовало. А звонок на номер мобильного телефона, который она дала всегда, уходил прямиком на голосовую почту. Но на этот раз она имела дело с другой службой. И на этот раз ее делом занимался тот, кто не собирался принимать в качестве ответа «нет». Стив МакКилвини. «Мы отдали ребенка в приемную семью на следующий день после ее рождения. И мисс Роуэн в тот же день выписалась из больницы. Я сообщил, что свяжусь с ней, чтобы рассказать, как дела у ее дочери. И она сказала, что будет ждать моего звонка и вообще рада, что ребенок попал в хорошие руки. Это прозвучало так, будто речь шла о щенке или что-то в этом роде». Голос Джона за кадром. «Разве это не выглядело как сигнал, что что-то может быть не так?» Стив МакКилвини. «Нет, только не тогда. Как я уже сказал, у меня сложилось впечатление, что она никогда не делала этого раньше. Я списывал это на нервы». Голос Джона за кадром. «Она показалась вам нервной в тот день?» Стив МакКилвини. «Честно говоря, нет, не совсем. Она была разговорчивой, улыбалась, уж точно не выглядела подавленной горем. Но, подумав об этом позже, я решил, она поняла, что комментарий про хорошие руки был слегка не к месту. После этого она следила за своей речью. Думаю, она отчаянно нуждалась в том, чтобы я просто поставил все галочки в бланке и отпустил ее». Голос Джона за кадром. «Что произошло дальше?» Стив МакКилвини. «Она указала в бланках, что живет в Брайтоне, а в Глостере была лишь в гостях у друзей. Как и в случае с первым ребенком, хотя, конечно, я узнал об этом намного позже». Врезка. Кадры Брайтона, набережная, королевский павильон и так далее. «Я также понятия не имел, что адреса, который она мне дала, не существует. Такого за 15 лет со мной не случалось. Оглядываясь назад, я думаю, что она сознательно выбрала Брайтон, поскольку знала, что у меня не будет ни времени, ни средств, чтобы проделать путь туда. Все пришлось делать по телефону или по электронной почте, и, конечно же, меня ждала неудача и с тем, и с другим. Через полтора месяца наступил момент, когда нам нужно было заполнить окончательные документы, а мне так и не удалось связаться с ней». Голос Джона за кадром. «И как вы поступили?» Стив МакКилвини. «Мне пришло в голову, что, возможно, она дала больнице другой адрес электронной почты. Тот, который она дала мне, был одним из адресов, где за именем следует ряд цифр, поэтому я подумал, что она могла по ошибке перепутать их последовательность. Я отругал себя за то, что не додумался обратиться в родильное отделение раньше. Смена кадра. Больничный кабинет, диаграмма на стене, компьютеры, шкафы, папки и тому подобное. Титр. Медсестра Пенни Кертис, родильного отделения больницы принцессы Алисы, Глостер. Пенни Кертис. К тому времени я знала Стива уже несколько лет. У нас не так уж часто отдавали детей на усыновление, но когда такое случалось... Процессом обычно руководил Стив. Он очень хорошо справлялся со своей работой, всегда такой дотошный и добросовестный. Я удивилась, когда он связался со мной по поводу ребенка Роуэн. Думала, все уже давно решено. Но затем он объяснил, что ему приходилось оставлять ей голосовые сообщения, но она никогда не перезванивала ему, так что нет ли у меня адреса ее электронной почты, которым он мог бы воспользоваться. Я попросила его немного подождать, пока я посмотрю, и пока я это делала, он случайно упомянул, что с ней может быть трудно связаться, потому что процесс усыновления оказался для нее гораздо сложнее, чем она думала. В конце концов, она понятия не имела, чего ожидать. Голос Джона за кадром. «И что вы на это ответили?» «Пенни Кертис. Честно говоря, я рассмеялась. Сказала, что не знаю, откуда он это взял, но я точно знаю, что у нее был по крайней мере один ребенок ранее. Это не та вещь, которую можно скрыть от акушерки. И дело не только в этом. Сразу после рождения ребенка мисс Роуэн сказала мне, что это было легко по сравнению с прошлым разом, и когда я спросила ее про предыдущего ребенка, она сказала, что его усыновили». Она сказала, что именно поэтому убеждена, что это будет правильное решение, и на этот раз... Смена кадра. Стив МакКилвини. Стив МакКилвини. Я был ошарашен, когда услышал это. Другого слова для этого у меня просто нет. В документах она недвусмысленно указала, что это ее первый ребенок. Я начал задаваться вопросом, в чем еще она могла солгать, и было ли это настоящей причиной, по которой она не отвечала на звонки. Я поставил в известность моего начальника, и мы решили поискать записи об усыновлении первого ребенка. Это заняло некоторое время, потому что мы даже не знали, с чего начать, но в конце концов преуспели. И нашли ее. Камила Кэтлин Роуэн указана как биологическая мать ребенка, родившегося в женской клинике Вест Бромвич 9 ноября 1996 года. Так что я связался с их родильным отделением, и меня соединили с администратором. Врезка, реконструкция. Женщина у экрана компьютера в больничном кабинете. Разговаривает по телефону, жестикулирует, глядя на экран и так далее. Я объяснил ей, кто я такой, и что ищу информацию о мисс Камиле Роуэн, которая числилась родившей в их отделении в 1996 году. Она начинает просматривать компьютерный архив Бирмингемского отделения Национального фонда здравоохранения и внезапно говорит «1996 год или 1997?» Я говорю, это был мальчик, родившийся в ноябре 1996 года. А она в ответ «У меня только мальчик, родившийся в декабре 1997 года. И не в Вест-Бромвич, а в больнице общего профиля Бирмингема». И Солихала. Короче говоря, оказалось, что было два предыдущих рождения. Мальчик, родившийся в 1996 году в Вест-Бромвиче, который определенно был усыновлен, и еще один, родившийся в 1997 году в Бирмингеме, о котором, похоже, никто ничего не знал. Я не мог найти никаких записей об усыновлении этого ребенка и не мог поверить, что он все еще живет с Камилой. Она упоминала, что у нее есть собака, но ни словом не обмолвилась про четырехлетнего сына. Поэтому я еще раз проверил базу данных рождения Генеральной регистрационной службы и не смог найти ни одного ребенка, зарегистрированного мисс Роуэн в течение 6 месяцев после рождения этого мальчика. Вот тогда-то я и понял, у нас настоящая проблема. Я позвонил в службу защиты детей. Голос Джона за кадром. И что они сделали? Стив МакКилвини. «Вызвали полицию». Стоп-кадр. Беседа с Китом Филлипсом, работником отделения Королевской почты в Оксфорде. Беседу провела детектив-констебль Сарджент. Сарджент. Здравствуйте, мистер Филлипс. Это Хлоя Сарджент из полиции долины Темзы. Я полагаю, что вы тот, кто обслуживает район Уитема, верно? Филлипс. Да, это я. В офисе мне сказали, что вы можете позвонить. Сарджент. Вы знаете пару из Гентри Мэннера? Филлипс. Мистер и миссис Свон, да, я их знаю. Очень замкнутые люди, старомодные. Всегда очень вежливы, но не болтливы. Не то, что некоторые на моем участке. Сарджент. Они получают много корреспонденции? Филлипс. 2-3 доставки в неделю, я бы сказал. В основном счета, официальные уведомления, помимо рекламного хлама, конечно. Сарджент. То есть ничего личного? Филлипс. Нет, определенно нет. Честно говоря, они даже не тратятся на рождественские открытки. Сарджент. Вы помните что-нибудь такое, что в последнее время выглядело бы как личное письмо, что-то написанное от руки? Филлипс. Вообще-то было такое 4 или 5 недель назад. Сарджент. Письмо или открытка? Филлипс. Письмо. Большое письмо, похожее на очень личное. Сарджент. Вы случайно не помните, письмо пришло не из-за границы? Может, там была наклейка авиапочты или что-то в этом роде? Филлипс. Теперь, когда вы упомянули об этом, я вспомнил, что да. Помню, я еще подумал, что раньше Свонны не получали писем из-за границы. Во всяком случае, на моей памяти такого не было. Сарджент. Как я понимаю, вы не помните, откуда оно было. Филлипс. Извините, конверт был мятый и грязный, а почтовый штемпель смазан. Сарджент. А что насчет марки? Вы помните, что на ней было? Филлипс. Думаю, она тоже была измазанной. Кажется, какое-то лицо. Наверное, это не очень вам поможет. Боюсь, я видел это письмо только минуту. Миссис Свон как раз выходила из двери с мусором, поэтому я вручил его прямо ей. Сарджент. Очень даже интересно. И как она на это отреагировала? Филлипс. Нахмурилась, если память мне не изменяет. Сарджент. Значит, она не обрадовалась, получив его. Филлипс. Нет, определенно нет. Более того, она его тут же разорвала и сунула в мусорный мешок. Сарджент. Она точно его не открывала? Филлипс. Нет, она его просто порвала. Сарджент. Как вы думаете, она сделала это, потому что узнала почерк? Филлипс. Невозможно сказать, если честно. Извините. Сарджент. Вовсе нет. Вы мне очень помогли. Если вспомните что-нибудь еще или увидите такую же марку где-нибудь, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Адам Фаули, 25 октября, 13:35. Даже если бы трасса А-417 и не была самым очевидным обратным маршрутом, я бы попросил Куина поехать по ней. Хотел проехать точно так же, как, по словам Камилы Роуэн, она поехала в день, когда исчез ее ребенок. Конечно, в наши дни трасса застроена больше, чем в 1997 году, но даже сейчас местность вокруг довольно сельская. Проезжая каждую стоянку, я думаю, это здесь? Это здесь она отдала ребенка? Звонит телефон. Нина Мукерджи. Я ставлю ее на громкую связь. Я просто хотела сообщить, что там у нас с родственной ДНК. Вот как? Если коротко, то ничего. Близких родственников вообще не нашлось. На данный момент самое близкое совпадение – это 3 человека, которые являются четвероюродными братьями и сестрами, но это довольно далеко с точки зрения идентификации человека. По сути, это означает, что покойник и человек из базы данных имели одну и ту же пару прапрапрадедушки или такой же бабушки. Сколько четвероюродных братьев и сестер обычно бывает? Около 1000. Исходя из этого, 3 капли в море. Не забывай, эта база данных довольно узкая выборка, но ты прав. Даже с учетом этого, я обычно ожидаю выявить на данном этапе около 30 совпадений. Я повнимательнее посмотрю на 3, которых мы нашли, но, как я уже сказала, они, вероятно, не имеют ничего общего с человеком, которого вы ищете. Куэн морщится и качает головой. Я отлично его понимаю. Мой телефон пищит. «Хорошо, спасибо, Нина. Сможешь продолжить? У меня тут еще один звонок, так что просто дай мне знать, когда что-нибудь всплывет». Я нажимаю «Завершить разговор» и быстро проверяю номер, который появился на моем экране. Мне он совсем не нравится. «Инспектор Фаули», — говорит женский голос. Голос, который я слишком хорошо знаю. «Не могли бы вы ответить суперинтенданту Харрисону? У него к вам разговор». Срочный. Mail Online. Последнее обновление 13.40, 25 октября 2018 года. Эксклюзив. Невиновна? Шок и отказ поверить. Вот что испытывают все, когда появляется новость, что лгунья Милли не убивала своего новорожденного ребенка. Считавшийся пропавшим без вести в течение 20 лет сын Камиллы Роуэн был идентифицирован как труп. Означает ли это, что после 15 лет тюремного заключения самая известная британская детоубийца выйдет на свободу? Линда Ломбард для Mail Online. Как стало известно, спустя более 20 лет с тех пор, как его в последний раз видели на руках матери, когда та выходила из больницы, маленький сын Камиллы Роуэн нашелся. В 2003 году Роуэн, который сейчас 38 лет, на сенсационном судебном процессе в Олд-Бейли была приговорена за убийство ребенка к пожизненному заключению. Но теперь появились факты, которые ставят под сомнение обоснованность этого приговора. Останки ребенка так и не были найдены, и несмотря на несколько апелляций и проверку комиссии по пересмотру уголовных дел, Роуэн остается в тюрьме Хитсайд. Однако вскоре положение дел может измениться. Ранее на этой неделе полиция долины Темзы разместила в своем твиттере фотографию с просьбой к общественности помочь в опознании молодого человека, фото ниже, прибывшего на вокзал Оксфорда в прошлое воскресенье. Никаких дополнительных подробностей не сообщалось, но ходили слухи, что позднее тем же вечером этот мужчина был застрелен в большом загородном доме на окраине города. Местные жители опознали дом как принадлежащий пожилой паре, которая прожила здесь не менее 10 лет, но всегда держалась особняком. Теперь наша газета может сообщить, что тесты ДНК окончательно доказали. Погибший мужчина – пропавший ребенок Камиллы Роуэн. Роуэн всегда настаивала на том, что не причиняла вреда ребенку, утверждая, будто отдала его биологическому отцу, которого она называла Тим Бейкер. Однако ни один Тим Бейкер так и не заявил о себе, и, несмотря на тщательные поиски, проведенные полицией Южной Мерсии, его личность так и не была окончательно установлена. В настоящее время озвучиваются предположения о том, что Роуэн, возможно, все это время говорила правду, и обязательно будут призывы расследовать то, как проводилось первоначальное следствие. Пока ничего не известно ни о личности покойного, ни о том, где он жил последние 20 лет. Полиция долины Темзы еще не дала комментариев, равно как не было и заявлений от команды адвокатов Роуэн, но лишь вопрос времени, когда последние сделают официальный запрос о ее немедленном освобождении. 1687 комментариев. Роб 8991. Напомните мне, сколько именно детей было у этой женщины? 4, 5? И никто не знал ни об одном из них. Так откуда мы знаем, что это не еще один ребенок, о котором никто не знал, и которого она подсунула кому-то другому? Это вовсе не значит, что она не убила того, другого ребенка, как они говорят. Надеюсь, что полиция разберется в этом, хотя, вероятно, я жду от них слишком многого. Они там все сплошные тупицы. Опять будут ходить вокруг да около. В очередной раз. Даун Джи 667788. Я собственному плевку доверяю больше, чем этой женщине. Во всей этой истории есть что-то подозрительное. Анна Грамм 5-1984. Так значит, ее выпустят? 99-NBL-99. А вот лично я никогда не думала, что она это сделала. Это неестественно. Мать не убивает своего ребенка. Не говоря уже о том, что у нее просто не было времени, чтобы избавиться от тела, да так, чтобы полиция не смогла его найти. 20.02. Spot the ball. Она заработает на этом мега бабки. Хэштег просто мнение. Гейзи Боу, 88. Срань господня. Какой шорох-то поднимется? Line of Duty Fan, 665. Так кто же все-таки эти старики Уитами? Неужели никто не поинтересовался, какого черта этот тип там делал? Ticketbox for no publicity, 44. Я знаю кое-кого, кто раньше работал в Хитсайде. Знаете, как ее там называют? Не иначе, как герцогиня. О, ржака. Элли Кэт, 76. Я не верю в невиновность Камиллы Роуэн. Никогда не верила. Все это будет гораздо запутаннее, чем кажется. Просто подождите. И что бы это ни было за дерьмо, тетка в нем по горло. Гислингхэм стучит в дверь Фаули и ждет, когда изнутри раздастся приглушенное «Войдите». Инспектор на ногах и все еще в пальто. Он явно только что вернулся. Пролистывает что-то на экране своего телефона, хмурится и бормочет себе под нос. «Извини, босс, мне выйти?» Фаули отрывает взгляд от телефона. «Нет. Вообще-то мне нужно, чтобы прежде чем я пойду к Харрисону, ты рассказал мне про Суонов». «Да, я видел это во всех новостях». Харрисон, похоже, облажался по полной. Не нужно даже озвучивать это. «Журналюги еще не выяснили, кто такие на самом деле Суоны, но это только вопрос времени. Они, как и мы, могут сунуть нос в земельный кадастр, и как только получат имя и дату рождения Суона... Бинго!» Фаули на вид мрачнее тучи. «А куда идет пресса, туда вскоре последуют и диванные Шерлоки. Ты можешь предупредить Суонов? Вдруг они захотят уехать куда-нибудь на несколько дней?» «Не могу поверить, что они еще не в курсе, но да, мы можем их предупредить. Я пошлю Эф». Он криво улыбается. «Так или иначе, у нее большой опыт общения со сварливыми пенсионерами». Фаули поднимает глаза. Его взгляд внезапно становится озабоченным. «Как там ее отец?» Гис пожимает плечами. «Насколько я знаю, все так же. Легче точно не станет». Фаули кивает, и некоторое время они стоят молча. Затем... «Так что еще у тебя есть?» «Ваша догадка насчет обычной почты оказалась верной. Хлоя Сарджент поговорила с почтальоном. Выяснилось, что около месяца назад Суоны получили письмо с написанным от руки адресом и заграничной маркой. Проблема в том, что а. Миссис С. порвала его и выбросила, не прочитав, и мы теперь не можем доказать, что она знала, кто его отправил. И б. почтальон не знает, из какой страны оно пришло. Мы позвонили ее адвокату, чтобы спросить его, но все, что получили в ответ, моя клиентка не помнит никакого письма. Какая неожиданность!» Фаули смотрит на него. «Не знаю, как вы, но есть две причины, почему я рву письма, даже не удосужившись их открыть. Первая — это мусор. Вторая — я знаю, от кого оно, и мне это неинтересно». Гис кивает. «Верно». Он подходит на шаг ближе. «Как ты думаешь, то же самое могло случиться с Роуэн? Ребенок написал и ей тоже, время совпадает. Но есть и проблема, не так ли? Он мог найти Роуэн через Википедию, но как, черт возьми, он узнал, где живут ее родители?» «Верно. Они сменили фамилию, их нет ни в телефонной книге, ни в общедоступных списках избирателей, мы проверили. И, как выяснил Хансен, по тем спискам чертовски трудно найти кого-то, кто изменил свое имя». Фаули выглядит задумчивым. «Вот интересно. А наоборот, так же сложно?» Гис хмурится. «Не понял, к чему ты клонишь?» «К тому, что единственное имя, с которого мы начали, было Суон, и у нас не было причин искать какое-то другое. Но если бы мы искали Дика Роуэна, и уже возникло подозрение, что он мог изменить свое имя, насколько сложно было бы установить связь со Суоном?» Гис кивает. «А теперь понял. Я поручу это Хансену. Сомневаюсь, что он будет сильно возражать. Он на полпути к тому, чтобы стать миниатюрной копией Бакстера. За исключением пристрастия к шоколаду, очевидно». Фаули улыбается. «Запасы Кэтбери будут опустошены». Его телефон сигналит. «Харрисон», — сообщает он, глядя на экран, и его улыбка испаряется. «Спрашивает, где я?» Стягивает пальто и поправляет галстук. «Пожелай мне удачи». Беседа с Эллисон Томс. 25 октября 2018 года, 14:15. Беседу провел детектив-констебль Хансен. Хансен. «Спасибо, что согласились поговорить со мной, мисс Томс. Я знаю, что это было давно, но речь пойдет о деле Камиллы Роуэн». Томс. «Что ж, постараюсь сделать все, что смогу. Но не знаю, какая от меня польза. Как вы сказали, это было очень давно, и я говорила с ней всего один раз». Хансен. «Да, у меня есть записи, в которых говорится, что вы видели ее с ребенком, и что между ними, похоже, установилась эмоциональная связь. И мать не выказывала желания отдать ребенка на усыновление, и вы больше ими не интересовались?» Томс. «У меня было полно других дел, как вы можете себе представить». Все показатели ее здоровья были в норме, ребенок тоже был здоров. У меня не было причин думать, что есть какая-то проблема. И медперсонал был со мной согласен. Хансен. Конечно, никто в этом не сомневается. Мы хотели спросить вас о другом. Вы только что сказали, что тогда у вас было полно других дел. Это все потенциальное усыновление? Томс. Нет-нет, я не хотела вводить вас в заблуждение. Моя работа включала не только это, но и любые проблемы, какие возникали в больнице. Например, женщины с травмами, могущими быть результатом домашнего насилия, или дети, с которыми могли плохо обращаться в семье. Хансен. Понятно. Вы случайно не помните, занимались ли вы в то время другими усыновлениями? Извините, я должен объяснить. Один аспект, который, возможно, в то время не был полностью исследован, какова вероятность того, что Камила отдала своего ребенка на усыновление неофициально? Без интернета сделать это крайне трудно, но вдруг она познакомилась с кем-то в больнице? Томс, вы имеете в виду торговца детьми? Это маловероятно. Такие люди обычно не околачиваются возле родильных домов. Хансен. И вы в то время не слышали о многих случаях чего-то подобного, в общем и целом, я имею в виду? Томс. Вообще нет. Честно говоря, такое случалось крайне редко. Хансен. Да, мы так и думали. Но в таком случае возможно ли, что другая мать в том же положении могла дать Роуэн контакт? Скажем, другая девушка, которая считала, что не сможет одна воспитывать ребенка. Томс. Да, понимаю. В целом звучит разумно, но я не припомню, чтобы говорила с кем-то еще об усыновлении в то время. И Камила Роуэн, как вы понимаете, была в больнице всего несколько часов. Не слишком долго, чтобы завязать нужное ей знакомство. Хансен. Мы думаем, что она изучила больницу во время беременности. Когда у нее начались роды, она прямиком отправилась туда. Возможно, в течение нескольких недель до родов она могла быть где-то поблизости и встретить кого-то таким образом. Да, такое возможно. Я могу просмотреть свои записи за тот период, если это поможет. Посмотреть, обсуждались ли тогда какие-либо другие усыновления. Хансен. Это было бы здорово, спасибо. Вы же видите мой номер? Томс. Да, он высветился на моем телефоне. Хансен. Большое спасибо, мисс Томс. Вы мне очень помогли. Картер возвращается в Сент-Олдейт мокрый, замерзший, уставший и взбешенный. Большую часть обратного пути ему пришлось стоять, потому что в поезде было всего два вагона, так что вид Хлои Сарджент, сухой, обогретый и удобно сидящий, не улучшает его настроение. Она смотрит на него и улыбается. Улыбается натянутой улыбкой человека, который хочет показаться дружелюбным, но определенно не хочет вступать в долгий разговор. «Ну как?» «Никак. Лишь куча гребаных камер видеонаблюдения, на записи с которых я сейчас буду смотреть квадратными глазами». «Не горячись, вдруг там что-то есть?» «Мы только что получили зацепку, что жертва могла жить за границей». Он делает большие глаза. «Значит, я мог быть прав насчет отеля?» Хлоя мысленно корит себя. Лучше было бы ей промолчать. Картер сбрасывает пальто и начинает разматывать шарф, который, как заметила не только сержант, он привык завязывать таким же узлом, что и Куин. «А что у тебя?» — говорит он. Она поворачивается обратно к экрану. «Не густо. Я провела некоторое время с детективом Бакстером. Мы просматривали записи о рождении в Южной Мерсии за 2002-й». Картер морщится. «Да, веселая работенка. Не совсем в его духе, не так ли?» «Ничего страшного», — говорит Хлоя без особой уверенности. «Он знает, что делает». Картер пожимает плечами. «Если ты так говоришь...» Он наблюдает за ней с полминуты и подходит ближе. «Чем ты сейчас занимаешься?» Она поднимает голову, краснеет и быстро сворачивает окно на экране. «Ничем. Просто договариваюсь об интервью с доктором, принимавшим первого ребенка. С Адрианом Моррисоном». «Но он вряд ли много знает о втором ребенке, не так ли?» Хлоя бросает на него раздраженный взгляд. «Это все равно надо сделать. Кто знает, вдруг с тех пор он вспомнил что-то такое, что покажется важным». Картер смотрит на нее взглядом, говорящим «и то верно». «Я сегодня днем позвоню Пенни Кертис, акушерке, которая помогла вывести это дело на чистую воду». На этот раз она не поднимает глаз. «Молодец, Картер. Я мог бы попросить сержанта Гислингхэма разрешить мне также поприсутствовать при беседе со Стивом Маккилвани. Готов поспорить, это будет интересно». Он умолкает. Звонит телефон. Сержант быстро тянется, чтобы ответить. Хоть что-нибудь, лишь бы заткнуть Картера. «Алло, угрозыск?» Пауза. «Хорошо. Я сейчас же спущусь». Она встает на ноги. «Что такое?» — спрашивает Картер. «Кто-то на стойке регистрации. Один из бывших бойфрендов Роуэн, которого мы хотим исключить из числа потенциальных отцов ребенка». Картер закатывает глаза. «Ну-ну». Она бросает на него тяжелый взгляд, затем довольно демонстративно поворачивается и идет к лестнице. Картер смотрит ей вслед. Его лицо задумчиво. Адам Фаули. 25 октября, 14.10. «А вот и вы, Адам». Новый человек в офисе. Эллен Чаланер из пресс-службы, и, судя по ее пустой кофейной чашке, она здесь уже давно. «Итак», — говорит Харрисон, когда я сажусь, — «СМИ. И как с ними работать?» «По пути, сэр, я прочитал проект официального заявления. Я думаю, оно в значительной степени охватывает ключевые моменты». «Да», — быстро говорит он. «Мы в ваше отсутствие провели мозговой штурм. Хотели проверить, сможем ли мыслить нестандартно». «Черт, это не сулит ничего хорошего». «В плане. Например, сможем ли мы просчитывать развитие событий, действовать на опережение?» Харрисон немного ерзает на стуле. «Эллен предположила, и я с ней согласен, что в данном случае было бы полезно согласиться на интервью». «На интервью?» Я ошарашенно смотрю на него, а потом на Эллен. «По-вашему, это действительно хорошая идея?» «Эта история не утихнет в ближайшее время», — говорит она. «На одно из воскресений запланирован крупный материал, перезапускающий все дело. Пройдет не так уж много времени, прежде чем кто-нибудь догадается, кто такие Своны на самом деле. Для этого достаточно лишь обратиться в регистрационную палату». «Знаю», — говорю я. «Я уже послал офицера предупредить их, что им предстоят несколько трудных дней с прессой». «Вот именно», — говорит Эллен, продолжая гнуть свою линию. «Мы тоже могли бы сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить...» «И все же...» Но Харрисон меня не слушает. «Я согласен с Эллен. Интервью также позволило бы нам поместить всю историю в нужный контекст. Отмести любые предположения о том, что первоначальное расследование было проведено спустя рукава. При всем уважении, сэр, мы этого не знаем. До тех пор, пока не выясним, что случилось с ребенком. Если Южная Мерсия хочет защищать свое расследование, это одно. Но вы же не хотите, чтобы вас видели за этим делом, по крайней мере, на данном этапе». «Я говорил с начальником полиции», — тяжело произносит Харрисон. «И дано согласие. Обычно мы не комментируем дело в стадии расследования, но тут исключение. В конце концов, обстоятельства уникальны. Я знаю, кем становится суперинтендант, когда он в подобном настроении, и если он, несмотря ни на что, собирается протолкнуть это дело, гораздо разумнее обратить на пользу необходимость уступить обстоятельствам, чем выставить себя тупым упрямцем». «Вообще-то, сэр, мы только что получили новую информацию, которая может иметь отношение к делу». «Вот как?» «Мы поговорили с почтальоном, который обслуживает Уитом. И, похоже, около месяца назад Суоном пришло письмо, причем с иностранным штемпелем. К сожалению, мы не знаем, из какой страны. Но если их допросить...» «Вот-вот». Быстро реагирует Харрисон, и его лицо проясняется. «Мы можем показать кадр со станции в Оксфорде. Это увеличит шансы, что кто-нибудь узнает его». «Если хотите знать мое мнение, пресса уже неплохо справляется с этим и без нашей помощи. Но он меня не спрашивает. И, как я уже сказал, если обстоятельства сильнее тебя...» «Да, сэр, точно». Эллен подается вперед. «Предлагаю предоставить одному журналисту эксклюзив. Тому, кого мы знаем, кто будет давать взвешенный объективный материал». «Кого ты имеешь в виду?» Она колеблется. «Джона Пенроуза». Я в упор смотрю на нее. «Парня с Нетфликса?» Она кивает. «Он уже выходил на связь, просил комментарий. Еще бы, сейчас он работает на BBC. Но ведь это он добился возобновления дела. Наверняка начнет трещать о том, что все это время был прав». «Согласна, что у него есть свои интересы. Но никто лучше него не разбирается в этом деле. Он также профессионал старой школы и будет считать своим долгом освещать позицию обеих сторон. И, конечно же, дав ему такой шанс, мы получим максимальный эффект, особенно на международном уровне. А учитывая то, что ты только что сказал... Она пытливо смотрит мне в лицо, пытаясь прочесть мои мысли. «Так ты сделаешь это?» «Я?» Смотрю на нее, затем поворачиваюсь к Харрисону. «Я думал, мы говорили о вас, сэр?» «Нет-нет, Адам», — быстро отвечает он. «Это расследование ведете вы. Публика захочет увидеть вас». Мужчина, читающий «Таймс» в приемной, хорошо одет. Темные волосы с проседью на висках, белая рубашка, ярко-синий костюм. Телосложение выдает в нем человека, который раньше серьезно относился к спорту, но теперь у него больше нет на это времени. Заметен животик, и пояс брюк явно сдавливает его. «Мистер Кроутер?» — спрашивает Хлоя Сарджент, подходя к нему. «Я полагаю, вы пришли сдать мазок на ДНК?» Мужчина отрывается от газеты, быстро оглядывается и улыбается. «Да, все верно. Я говорил с детективом Хансоном». Она кивает. «Он мой коллега. Мы работаем как одна команда». «Мне нужно было кое-что забросить в Кидлингтон, поэтому я подумал, что могу приехать прямо сюда, детектив-констебль... сарджент». Он краснеет. «Ой, извините, я не знал. Боже, как неловко». «Ничего», — говорит она. «Это происходит постоянно. Сарджент — это фамилия, а не звание. Вы правы, я детектив-констебль». Похоже, у него гора свалилась с плеч. «Фух, слава богу». «Так в чем же заключается эта штука? Что я должен сделать?» «Если вы проследуете за мной, мы пойдем в комнату для допросов, и я возьму с внутренней стороны вашей щеки мазок. Это займет всего минуту». «Прям как по телевизору?» — Кроутер улыбается. «Верно», — говорит Хлоя, невольно улыбаясь в ответ. «Прямо как по телевизору». Подъезжая к Гентри Мэннер, Эв с облегчением вздыхает. Она успела вовремя, никаких признаков прессы. Никаких признаков кого бы то ни было, не считая лисы, перебежавшей дорогу перед машиной. Лиса останавливается и долго смотрит на нее, но в конце концов очевидно решает, что Эв не представляет особого интереса и продолжает свой путь. Эв берет с пассажирского сиденья куртку и выходит из машины. Облако висит слишком низко, не давая увидеть вершину холма Уитом. Сегодня вечером звезд не будет, это точно. Она запирает машину и, чувствуя в холодном воздухе первые капли дождя, идет к дому. Дверь открывает Ричард Свон в клетчатой фланелевой рубашке и кардигане с отвисшими от времени карманами. Он хмурится. «Что вам нужно?» «Я уверена, вы видели газеты, мистер Свон. Инспектор Фаули опасается, что здесь может появиться пресса». «С какой стати? Они не знают, кто мы». «Пока нет, но это не продлится долго. Они могут легко выяснить, кому принадлежит этот дом, а потом всего пару раз заглянуть в интернет, и все узнают, что вас зовут Ричард, и вы родились в тот же день, что и отец Камилы. А, как всегда говорит мой босс, совпадений не бывает». Он и раньше был бледным, но сейчас стал еще бледнее. «Понимаю. Полагаю, вам лучше войти». Адам Фаули, 25 октября, 14:55. Эллен Чаллинер догоняет меня у кофемашины. «Надеюсь, ты не думаешь, что я впихнула тебя в это дело?» Я нажимаю кнопку для простого кипятка, завариваю пакетик чая и поворачиваюсь к ней лицом. «Не волнуйся, я прекрасно знаю, какой он, когда у него в голове заводится навязчивая идея». Мы обмениваемся улыбками. «Дай мне знать, если я могу чем-то помочь, хорошо? И, конечно же, я пойду с тобой в студию». «Я делаю эту работу уже 20 лет. Ты вправду думаешь, что мне нужно, чтобы кто-то держал меня за руку?» Эллен слегка краснеет. «Я не это имела в виду. Теперь я чувствую себя дерьмом, потому что она хорошая женщина, и я вымещаю на ней свое раздражение из-за затеи Харрисона». «Извини. Просто сегодня паршивый день. Я прошел тренинг по работе со СМИ, со мной все будет в порядке». Эллен берет чашку и нажимает на кнопку приготовления кофе. «Полагаю, ты смотрел эту штуку на Нетфликсе?» Бросаю на нее усталый взгляд. «Был в комнате, когда она шла. Это считается?» Она улыбается. «Справедливо. Но тебе лучше посмотреть еще раз, прежде чем ты увидишь Пенроуза. Особенно последний эпизод». Возможно, ты права. Выуживаю из чашки чайный пакетик и бросаю его в мусорку. Но сначала я должен сделать кое-что еще. Канал Netflix. Сериал «Печально знаменитые», 4 сезон. Количество серий 4. Дата выхода 3 сентября 2016 года. Музыкальная тема – песня «Карма Камелеон» группы Culture Club. Появляется название. «Печально знаменитые». Медленно проступает под заголовок. «Девушка-хамелеон». Монтаж. Кадры, относящиеся к процессу. Заголовки газет, люди с транспарантами и крики у здания суда. Камила пытается убежать от камер. Все это вперемешку с голосами, новостными выпусками, видеоклипами. Голос за кадром. Джон Пенроуз. 6 ноября 2003 года, после 6-недельного судебного разбирательства и более 4 дней слушаний и показаний, подсудимый был вынесен вердикт присяжных. И этот вердикт был единогласным. Камила Роуэн виновна. В зале суда поднялся шум. Некоторые люди на галерее аплодировали, другие выкрикивали оскорбления, и судебные приставы были вынуждены вывести их вон. Мать Камилы упала в обморок, и ей пришлось оказывать медицинскую помощь. А поверх всего этого гула голосов было слышно, как Камила снова и снова причитала: «Я этого не делала! Я этого не делала!» Смена кадра. Кабинет Джона, стена с фотографиями и газетными вырезками, горы папок, компьютер с наклейками на экране и так далее. Джон Пенроуз. Объявление вердикта, возможно, выглядело драматично, но лишь немногие наблюдатели были удивлены. Никто из тех, кто освещал этот процесс для прессы, точно не удивлялся. Эти 4 дня были убийственными. Некоторые критиковали решение защиты разрешить ей давать показания, но, объективно говоря, у них не было выбора. Присяжные всегда хотели услышать историю Камилы из уст самой Камилы. Врезка, реконструкция. Сидящая за столом девушка разговаривает с 2 мужчинами, один из которых в парике и мантии баристера. Он читает бумаги. Баристер. В Великобритании адвокат высшей категории, облаченный правом выступать в судах высшей инстанции. Могу только представить, сколько часов ушло у юристов, чтобы подготовить ее к процессу. Но королевский прокурор Иэн Бернс был безжалостен. Он начал перекрестный допрос с того, что прошелся по каждому пункту лжи, которую подсудимая соорудила в отношении своей беременности, вынудив ее признать, что она говорила неправду. Это заняло более 3 часов. К тому времени, когда он подошел к ее версии событий, в день исчезновения ребенка, доверие к ней было окончательно подорвано. Никто не поверил ее нелепой истории о передаче новорожденного ребенка на стоянке на трассе А-417. Большинство людей до сих пор в это не верят. Но вдруг они ошибаются. Я подробно изложил дело Камилы Роуэн в этих эпизодах. И да, многие доказательства были убийственными. Но вся ли эта история? Вдруг есть что-то, что может пролить новый свет на это загадочное и тревожное дело? Или кто-то, кто может это сделать? Появляется название, набранное машинописным шрифтом. Часть 4. Каждый день борьба за выживание. И снова слова из песни «Карма Камелеон». Голос Джона. Полгода назад мне позвонила женщина. Назовем ее Мэнди, хотя это ее не настоящее имя. Она сказала, что слышала, что я снова рассматриваю дело Камилы Роуэн, и у нее есть для меня кое-какая информация. Мы договорились о встрече. В кадре появляется женщина. Она садится спиной к камере, лицом к Джону. Она в джинсах и футболке, на руках и затылке татуировки. Ее лицо не в кадре. Мэнди. Меня зовут Мэнди, и я с 2007 по 2010 год делила камеру с Камилой Роуэн в тюрьме Холлоуэй. Реконструкция. 2 женщины в камере, 2-ярусные кровати и прочее. Я сидела за домогательство. Это был мой первый срок, и я была жутко напугана, но Кэм заботилась обо мне. Думаю, можно сказать, что мы подружились. 23 часа в сутки взаперти в одной камере, тут невольно узнаешь, что это за человек. Джон Пенроуз. Что она рассказала вам о ребенке? Мэнди. Она сказала, что никогда не причиняла ему вреда, и что люди не правы, плохо о ней думая, она не такая. Джон Пенроуз. То есть она по-прежнему утверждала, что передала ребенка его отцу? Мэнди. Да, она так говорила. Но мне кажется, все было не так просто, как она пыталась это представить. Были в ее рассказе вещи, часто высказанные невольно, которые заставили меня изумиться. Джон Пенроуз. Какие именно? Мэнди. Камила подверглась насилию. Когда она была ребенком, это сделал друг семьи. Она сказала, что звала его дядей, но он не был настоящим дядей. В первый раз он изнасиловал ее, когда ей было 11, и это продолжалось все время, пока она жила дома с родителями. Джон Пенроуз. То есть он мог быть отцом пропавшего мальчика? Вы это хотите сказать? Мэнди. Она никогда этого не говорила, по крайней мере, в такой вот формулировке. Но если вы спросите меня, так оно и было. Это объясняет, почему она никому ничего не говорила, особенно родителям. Джон Пенроуз. Но мы, похоже, знаем, что этот мужчина не был отцом ее первого ребенка, учитывая, что тот ребенок был смешанной расы. Мэнди. Нет, очевидно, у нее были бойфренды. Но то, как она вела себя, как будто никаких беременностей не было, такое отрицание бывает только если в течение многих лет подвергаешься насилию. Кому это знать, как не мне? Странное отношение с собственным телом. Как будто все происходит с кем-то другим. Это механизмы выживания, способ преодоления. Так сказал мой психотерапевт. Джон Пенроуз. Она ни разу не упомянула об этом якобы имевшем место насилии. Ни в суде, ни, насколько я знаю, где бы то ни было. Более того, полиция специально спрашивала ее, были ли по отношению к ней случаи насилия, и она была абсолютно категорична, утверждая, что не было. Как вы объясните это? Мэнди. Думаю, ей было стыдно. Он заставил ее поклясться, что она никому не расскажет. Жертвам насилия могут потребоваться годы, чтобы заговорить. Вы знаете, это не хуже меня. Джон Пенроуз. И она отдала ребенка этому мужчине. Вы думаете, так оно и было на самом деле? Мэнди. Это единственное, что логично. И даже то, что она передала ребенка на автостоянке, имеет смысл, если этот тип жил там поблизости. Джон Пенроуз. Однако ему было бы трудно скрыть ребенка, не так ли? У мужчины средних лет, предположительно имеющего жену и семью, вдруг в доме появляется ребенок. Кто-то обязательно это заметил бы. Мэнди. Думаю, он избавился от него. Джон Пенроуз. Вы считаете, он убил ребенка? Мэнди. Почему нет? Ему было что терять? Вряд ли он хотел, чтобы все узнали о том, что он растлитель малолетних. Джон Пенроуз. Но почему Камила не рассказала обо всем этом полиции? Особенно, когда ее спросили о возможном принуждении. Зачем придумывать эту дикую историю про Тима Бейкера, или как там она его назвала? Если она подверглась насилию, полиция проявила бы сочувствие и могла бы принять меры против этого человека. А так ему все сошло с рук, если допустить, что вы говорите правду. Мэнди. Я думаю, она его боялась. Он явно имел какую-то власть над ней. Джон Пенроуз. Она когда-нибудь называла вам имя этого человека? Мэнди. Нет, сказала лишь, что он был другом семьи, что ее отец играл с ним в гольф. Но, вероятно, это не сильно сужает круг поисков. Смена кадра. Панорамный вид с дрона над Шипхэмптоном. Церковь, Хай-стрит, парк и прочее. Голос за кадром. Джон Пенроуз. Она права. Мое расследование выявило нескольких мужчин в районе Шипхэмптона, которые играли в гольф с Диком Роуэном, когда Камила была ребенком. Двоих уже нет в живых, а мои попытки поговорить с другими натолкнулись на категорический отказ, а в одном случае даже на письмо адвоката. Смена кадра. Внешний вид штаб-квартиры полиции Южной Мерсии. Я связался и с отделом уголовного розыска Южной Мерсии, где со мной также отказались говорить. но выступили с заявлением, в котором говорилось, что они неукоснительно придерживались надлежащей процедуры при рассмотрении дел, которые могут быть связаны с сексуальным насилием. По их словам, мисс Роуэн никогда не делала заявлений подобного рода, даже когда ее прямо спрашивали об этом. В противном случае они бы провели тщательное расследование. Они также заявили, что у них не было и до сих пор нет оснований полагать, что предполагаемый насильник или любое другое третье лицо был причастен к исчезновению и предполагаемой смерти ребенка мисс Роуэн. И, наконец, что «сделай подобное заявление сама мисс Роуэн», мы, конечно, предприняли бы соответствующие меры. Однако с одним человеком я смог поговорить, и это Шейла Уорд. Помните ее в первом эпизоде? Более двух десятилетий она была секретарем Дика Роуэна и хорошо знала их семью, когда Камила росла. Мы расспросили ее об этих обвинениях в рамках нашей первой и, как оказалось, единственной беседы на эту тему с ней. Смена кадра. Семейная гостиная Уорд. Газовый камин, бордер-терьер на диване, растения в горшках и так далее. Титр. Шейла Уорд, секретарь Дика Роуэна в 1971-1996 годах. Голос Джона за кадром. Вы знали их семью. Как вы думаете, возможно ли, что в детстве Камила подвергалась сексуальному насилию? Насилию, которое могло повлиять на ее поведение, когда она узнала, что беременна. Шейла Уорд. Я не верю ни единому слову. Это просто очередная ее ложь. Если бы такое имело место, она обязательно что-нибудь сказала бы. Она не стала бы молчать. Голос Джона за кадром. Но вы сами сказали, что она умеет хранить секреты. Шейла Уорд. Когда это в ее интересах? Это совсем другое дело. Если бы кто-то делал с ней что-то, что ей не нравилось, она не страдала бы молча. Она не дала бы насильнику уйти безнаказанным. Голос Джона за кадром. Многим жертвам сексуального насилия требуются годы, чтобы найти в себе мужество и высказаться, особенно в тех случаях, когда насильник – член или друг семьи. Шейла Уорд. Всякое может быть. Я лишь говорю вам, что знала ее тогда и просто не верю, что она могла держать нечто подобное в себе. Она решила признаться в этом только сейчас, поскольку думает, что это поможет ей выйти на свободу. В наши дни стоит кого-то арестовать, первое, что он говорит, это будто... Они подвергались насилию. «Такое видишь постоянно», — делано плаксивым голосом. «Я не виновата, я жертва, бедная и несчастная. Да сплошь и рядом». Голос Джона за кадром. «Возможно, потому что многие люди, оказавшиеся в руках уголовного правосудия, действительно подверглись насилию». Шейла Уорд. «Я не вправе судить этих людей, но могу судить Камилу Роуэн, и говорю вам, она прирожденная лгунья». Патологическая. Голос Джона за кадром. Психиатр, осматривавший ее, утверждает, что нет. Шейла Уорд. Да ведь Камила ничего ему не говорила об этом так называемом насилии, не так ли? Разве не красноречиво? Голос Джона за кадром. Давайте на мгновение предположим, что это все же имело место. Что в детстве она подвергалась сексуальному насилию. У вас есть предположение, кто это мог быть? Шейла Уорд. «Конечно нет. Какая вопиющая глупость!» Голос Джона за кадром. «Вы и сами были друзьями семьи, верно? Вы и Найджел, ваш муж». Шейла Уорд. «Я была секретарем Дика». Голос Джона за кадром. «Но вы ведь общались с ними и не по работе, правильно?» Врезка. Монтаж из фотографий Уордов и Роуэнов на светских мероприятиях. Ротари-клуб, ужины с танцами, рождественские вечеринки... На последнем фото хорошо видна Камила Роуэн, стоящая рядом с Найджелом Уордом. Его рука лежит на ее плече. Девочке на вид лет 11. Шейла Уорд. «Мы изредка встречались». Голос Джона за кадром. «Думаю, это было нечто большее, не так ли? Разве ваш муж не играл в гольф с Диком Роуэном?» Врезка. Снимок, сделанный в гольф-клубе Шипхэмптона. На нем запечатлены Найджел Уорд и Дик Роуэн с сумками для клюшек. У двух других мужчин, стоящих рядом с ними, лица размыты. Шейла Уорд явно нервничает. Они играли вместе всего пару раз, и то вряд ли. Продюсер протягивает ей ту же фотографию. Голос Джона за кадром. Снимок сделан в 1996 году. Весь год они играли одной четверкой. Более того, заняли второе место в клубной лиге. Шейла Уорд. Надеюсь, вы не хотите сказать? Голос Джона за кадром. Как Камила называла вашего мужа, миссис Уорд? Шейла Уорд. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Дядя, не так ли? Она называла его дядя Найджел? Мы можем поговорить с ним, миссис Уорд? Можем поговорить об этом с вашим мужем? Шейла Уорд. Встает и кладет руку на объектив камеры. «Довольно. Немедленно выключите эту штуку!» Смена кадра. Джон за рабочим столом. Джон Пенроуз. «Нам так и не удалось поговорить с Найджелом Уордом, а Шейла Уорд отказалась общаться с нами после того последнего разговора. И в каком-то смысле ее можно понять. Никому не нравится, когда такие серьезные вопросы задаются об их близких. Но эти вопросы никуда не делись». Смена ракурса. Взгляд через плечо на то, что лежит на столе у Джона. Помните это фото? Рождественская вечеринка в ротари-клубе Шипхэмптона в 1997 году. Та самая, на которой Камила побывала в тот день, когда выписалась из больницы со своим маленьким сыном. А мужчина, стоящий сразу за Камилой и ее отцом, указывает, Найджел Уорд. Но вы, наверное, думаете, погодите. Если он был на той вечеринке, он никак не мог иметь отношение к исчезновению ребенка. Ему просто не хватило бы времени. И это веский довод. Однако я разыскал нескольких человек, которые были там в тот вечер, и никто из них не помнит, чтобы он был там раньше половины десятого. И если это так, то у него определенно было бы достаточно времени. Но, насколько мне известно, его никогда не спрашивали о его местонахождении в тот вечер. Ни тогда, ни после. Смена ракурса. Фото Камилы, ее родителей и Уордов на рождественской вечеринке. Камера постепенно дает крупный план Камилы и Уорда. Так правда ли то, что в детстве Камила Роуэн подвергалась сексуальному насилию? Сама она никогда этого не говорила, даже назначенному судом психиатру. А ведь ей было бы выгодно разгласить нечто подобное. Оно могло стать существенным смягчающим обстоятельством. Но на данный момент у нас есть только слово «Манди» о том, что такое имело место. И даже будь это правдой, у нас нет возможности узнать, кем был этот человек, если только сама Камила не решит рассказать нам. Некоторые вещи указывают на Найджела Уорда, но он, разумеется, не виновен, пока его вина не будет доказана в суде. А ведь нужно еще полицейское расследование. Как я уже сказал, есть ряд других кандидатов, и, насколько мне известно, ни один из них не был допрошен. Это подводит меня к выводу. Мы точно знаем об этом деле только одно. Оно не закончено. Было доказано, что Камила Роуэн лжет, что она наглая, упрямая и опытная лгунья. Но доказано ли, что она убийца? Честно говоря, не уверен. Более того, чем больше я узнаю о действиях, точнее, о бездействии полиции Южной Мерсии, тем меньше в это верю. И давайте не будем забывать, что ребенок так и не был найден. Полиция и Королевская прокурорская служба утверждают, что он мертв, и присяжные им поверили. Но есть ли тому стопроцентные доказательства? Нет. Тело так и не было обнаружено. И это при том, что, похоже, были проведены обширные и исчерпывающие поиски. Хотя есть места, которые, как мне доподлинно известно, не обыскивались. Например, семейный сад Уордов, примыкающий к заповеднику. Или гольф-клуб Шипхэмптона, почти 200 акров земли, включая несколько участков леса и небольшое озеро. Врезка. Кадры гольф-клуба в Шипхэмптоне, сделанные с квадрокоптера. Почему Найджела Уорда тогда не допросили? Почему он так сильно опоздал на рождественскую вечеринку? Где он был? Это он принуждал Камиллу к сексу? Был ли он отцом ее пропавшего ребенка? Врезка. Серия фотографий Найджела Уорда в местной газете. Он в гольф-клубе, а последнее фото – его снимок вместе с отцом, когда Уорд был подростком. Отец в полицейской форме. И не заключалась ли причина, по которой его в то время не допросили, в том, что у него имелись друзья в рядах полиции Южной Мерсии? Его приятели по ротари-клубу, те, с кем он играл в гольф. мы просто не знаем. У нас есть лишь вопросы. А сейчас ни Уорд, ни сама Камила ничего не говорят. Что нам сейчас нужно, так это надлежащее расследование со стороны единственного органа, который может потребовать ответов – полиции. Врезка. Монтаж заголовков с судебного процесса. Его завершает фотография Камилы, плачущей на выходе из зала суда. Стоп-кадр. Зачем? Затем, что я больше не считаю обвинение Камилы Роуэн обоснованным. Причем настолько, что, на мой взгляд, мы имеем дело с судебной ошибкой. Вопиющим неправосудным приговором. На протяжении всего судебного процесса почти каждый день заголовки кричали «Лгунья Мелли». Может, пришло время для другого лозунга? Не пора ли крикнуть «Свободу, Милли»? Титр. Во время создания этого фильма мы связались с полицией Южной Мерсии, но там отказались от комментариев. Затемнение. Медленно проступает текст. Вы располагаете информацией об исчезновении ребенка Камилы Роуэн? Позвоните по номеру 0800-555-11 или напишите по адресу infomouse@netflix.tv.com. «Я думаю, вы сможете, сержант!» У Хансона в руке распечатка и уже хорошо знакомый Гису взгляд. «Я кое-что нарыл». «Покажи». Хансон кладет распечатку на стол. «Это из регистрационной палаты. Основной компанией Роуэна была Роуэн Холдингс, которую он закрыл в 2005 году. Но было много дочерних фирм, которые он, похоже, использовал для управления конкретными проектами». Тычет пальцем в лист. «Сосновый бор, Дубрава, Тополиная роща». «Довольно много деревьев», — со вздохом говорит Гис. Хансен улыбается. «Так вот, большинство из них слились с материнской компанией, все, кроме одной — Буковый лес. Она существует до сих пор, хотя уже как минимум 2 года практически бездействует. Но поскольку технически компания все еще существует, она должна представить список своих директоров и указать их текущий контактный адрес», — говорит он и снова показывает пальцем. «А вот и он. Ричард Свон, Гентри Мэннер Уитом». Гис смотрит на него. «Значит, босс был прав. Свонов можно вычислить, главное знать, с чего начать». «Вот именно, сержант. Если покойный подозревал, что Камила Роуэн была его матерью, он мог бы выяснить это на основе этих данных. Хотя, если честно, это довольно шаткое предположение. Живя за границей, он мог не знать про регистрационную палату». «Тем не менее, мог и знать». Хансон кивает. «Да, мог». Закончил печально известных. «Народ, что думаете о последнем эпизоде? Довольно взрывоопасная штука, верно?» Размещено 6 дней назад пользователям HickoryDickory77. 35 комментариев. «Это да. До сих пор не могу поверить, что тогда полиция не допросила этого Уорда». Размещено 6 дней назад пользователям Danny92992. «Разве его драгоценный старый папаша не работал в полиции? Это многое объясняет». Размещено 5 дней назад пользователям SweetRubet55. «Вся эта версия с сексуальным насилием, ну ок, если она подверглась насилию, это вполне мог быть Найджел Уорд. Но разве такие вещи не всегда случаются под боком? Прям буквально под боком? Кто-нибудь знает, задерживала когда-нибудь полиция папашу в качестве подозреваемого?» Размещено 5 дней назад пользователям TimeForCrime1998. «Лично мне не особо верится в сексуальное насилие. Слишком легко признаться в чем-то таком спустя годы, когда тебя в чем-то обвиняют. Она ведь даже словом не обмолвилась об этом раньше, нет? И не каждый, совершивший преступление, подвергался в детстве насилию. Просто к сведению». Размещено 4 дня назад пользователям Digging for the Truth. «Попробуй поработать в службе помощи жертвам насилия. Люди просто хоронят такой опыт. Так происходит сплошь и рядом, уж поверь». Размещено 4 дня назад пользователям Make a New Plan Stan 44. «И она была совсем юная все-таки и полностью под пятой родителей, насколько я могу судить». Размещено 3 дня назад пользователям Сьюзи Кларк 1818. «Камила Роуэн – патологическая лгунья. Не думаю, что Найджел Уорд имел к этому какое-то отношение. Или ее отец. То, что ребенок не был найден, не означает, что это не ее рук дело. Это просто означает, что она хитрая. очень-очень хитрое. Размещено 3 дня назад пользователям EllieCats76. Что касается Дика Роуэна, то нет, насколько я знаю, о нем никто ничего не говорил. Уж точно не полиция. Может, не просекли фишку? Кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, во сколько он пришел на рождественскую вечеринку? Размещено 3 дня назад пользователям Proof of Life. Южная Мерсия запорола остальную часть расследования. Так почему бы и нет? Эти болваны не в состоянии найти собственный зад даже с картой. Отправлено 3 дня назад пользователям Long John Silver. Адам Фаули, 25 октября, 16:15. Я ожидал толпу репортеров у ворот, но после 2016 года эта женщина переехала, и журналюги, вероятно, не смогли ее отследить. Пока. Однако она явно ожидала меня, судя по выражению ее лица, когда она открывает дверь. И даже если не меня, то кого-то вроде меня, человека с полицейским удостоверением. Что вам нужно? Инспектор Адам Фаули, полиция долины Темзы, миссис Уорд. Могу я зайти на несколько минут? Ее лицо становится каменным. Он мертв. Я знаю, примите мои соболезнования. У него был сердечный приступ. Это все стресс. Газеты, это убило его. Она убила его. А теперь все начинается сначала. Именно об этом я и хотел бы с вами поговорить. Она колеблется, ее рука вцепилась в дверь. Я знаю, во что вашу жизнь превратила пресса, миссис Уорд. Я постараюсь избежать повторения, а не усугублять ситуацию. Даю вам слово. Она тяжело вздыхает, затем отступает и жестом приглашает войти. Это не та гостиная, которую я помню по сериалу канала Netflix, хотя мебель и безделушки, без сомнения, те же самые. Сад, что виден из заднего окна, тоже другой. 30 футов участка земли с увядшей осенней травой упираются в деревянный забор с решеткой наверху, а не в спуск к деревьям и ручью, как раньше. Я знаю, я видел фотографии. Но не по телевизору, а в документах полиции Южной Мерсии. Daily Telegraph. 14 августа 2016 года. Милли Роуэн. Полиция роет дядюшкин сад в поисках ребенка. После шокирующих выводов на Netflix. Она возится с подушкой на кресле, потом садится и жестом приглашает меня сделать то же самое. Телевизор включен. Звук приглушен, но она его не выключает. На экране телемагазин. Женщина с чрезмерно широкой улыбкой демонстрирует миксер, который выглядит как силовой агрегат. Уорд складывает руки. «Я так понимаю, вы нашли его? Ее ребенка?» Я сажусь напротив нее. «Да, мы так считаем». «Тогда зачем вам я?» «Мой суперинтендант считает, что есть смысл обнародовать факты, насколько мы их знаем. Он предлагает интервью с одним журналистом». Я делаю вдох. Интересно, она уже поняла, о ком я? С Джоном Пенроузом. По ее лицу пробегает усмешка и не исчезает. С этим жутким человеком? Я больше никогда с ним не заговорю, и это окончательное решение. Нет-нет, миссис Уорд, я не это имел в виду. Интервью будет с нами, с полицией. Она презрительно фыркает. Мой суперинтендант считает это целесообразным, и я с ним согласен. Неправда. — быстро говорит она. — Это написано на вашем лице. — В любом случае, миссис Уорд, интервью состоится. — Значит, вы проделали весь путь сюда лишь за тем, чтобы сообщить мне это? — Отчасти. Очевидно, мы хотели предупредить вас. Жест вежливости. Но дело не только в этом. Прежде чем состоится интервью, нам нужно кое-что сделать. Нам нужно иметь возможность кое-что сказать, чтобы положить конец этой истории раз и навсегда. Еще одно презрительное фырканье. Удачи. Я все понимаю, но теперь все по-другому. Есть вещи, которые не могли делать раньше. Например, ДНК-тест. Если ваш муж не был отцом ребенка, теперь мы можем это доказать. Однозначно. И тогда сможем об этом заявить. Уорд делает большие глаза. И как именно вы предлагаете? Она умолкает и переводит дух. «Вы хотите что-то взять из его тела? Вы хотите его выкопать? После всего, что они с нами сделали?» Guardian, Metro, Daily Express, 21, 25, 27 августа 2016 года. Вырезки. Дело Роуэн. Полиция осуждает вандализм. Кости в саду принадлежат домашнему любимцу. Полиция приносит извинения. Нарушитель арестован в доме Уордов.